«Пустовать-то пустует», — ответил ему риэлтор. «Да заселиться можно не раньше февраля». Оказалось, договор с прежним жильцом истекает лишь в конце января, и деньги за аренду продолжают поступать на счет фирмы каждый месяц. Все вещи вынесены, свет, газ, вода отключены. Но, поскольку все оплачено, контракт досрочно не прерывается. «То есть квартира оплачена до конца января?» «Именно», — кивнул риэлтор. «Жилец заплатил всю оставшуюся сумму и попросил новых людей в квартиру пока не запускать. Ну а раз платит исправно, нам и пожаловаться не на что». «Но разве это не подозрительно? Никто не живет, деньги на ветер выкидываются». «Конечно, я тоже слегка заволновался. Вызвал хозяина квартиры, и мы вместе проверили, что внутри. Не хватало еще обнаружить там какой-нибудь разложившийся труп. Ну, вы понимаете. Но нет, ничего подобного. Квартира чистая, прибранная, только пустая, хоть в кегли играй. Даже не знаю, что все это может значить». Итак, Аомаме здесь больше не живет, это ясно. Но те, кто за ней стоят, стараются изображать, будто она все еще тут проживает, и ради этого оплатили аренду аж на 4 месяца вперед. Стоит признать, эти люди весьма осторожны и недостатка в деньгах не испытывают. Ровно через 10 дней после обеда в конторе Усикавы на Кодзимати раздался звонок от нетопыря. «Господин Усикава», — произнес хрипловатый голос, как всегда на фоне гробовой тишины. «Усикава слушает». «Можете говорить?» «Могу», — сказал Усикава. «Защита у очевидцев и правда оказалась что надо, но я был к этому готов. Несмотря ни на что, информацию об Аомаме удалось добыть благополучно». «И что, ракеты не летят?» «Пока ничего подобного не наблюдается». «Ну, слава богу». «Господин Усикава», — произнес нетопырь и закашлялся. «Прошу извинить, но вы не могли бы воздержаться от курения?» «Курение?» Усикава ошалело уставился на зажатую в пальцах Seven Stars. Дымок от сигареты плавно утекал к потолку. «Нет, я вообще-то курю, но ведь мы говорим по телефону. Как же вы догадались?» «Разумеется, запаха я не различаю, но от звуков вашего дыхания становится трудно дышать. На табак у меня острейшая аллергия». «А вот как? Этого я не замечал. Простите, ради бога». В трубке снова откашлялись. «Да вы и не могли этого замечать. Ничего страшного». Погасив сигарету в пепельнице, Усикава хлебнул зеленого чая, затем встал и распахнул окно. «Сигарету потушил, окно открыл, хотя не сказал бы, что на улице намного свежее». «Извините за беспокойство». Секунд на 10 в трубке повисло молчание, абсолютное безмолвие в кладбищенской тишине. «Значит, сведения об очевидцах вы собрали?» «Да. Только предупреждаю, материала очень много. Семья Аомаме — истые верующие, активно миссионерствуют вот уже много лет, и документов об их деятельности накопилось с избытком. Что вам из них пригодится, что нет, прошу решать самостоятельно». «Да-да, разумеется», — согласился Усикава. На это он и рассчитывал. «Со спортклубом все прошло достаточно гладко. Открыл дверь, зашел. Отыскал, что хотел, вышел, запер за собой. Правда, времени было совсем мало. Пришлось, что называется, выдирать информацию с корнем. Оттого и такие объемы. Но по обоим каналам данные собраны, и я готов их вам предоставить. Как всегда, по факту оплаты». Усикава записал в блокнот окончательную сумму сделки. Выше предложенной сметы процентов на 20. Кроме как согласиться, ничего другого не оставалось. «На сей раз пересылать все почтой неудобно. Поэтому завтра в это же время мой ассистент передаст вам документацию лично. Прошу подготовить нужную сумму. Как всегда, расписки в получении этих денег я предоставить вам не смогу». «Понимаю», — сказал Усикава. «И последнее, о чем я уже говорил. Но повторяю на всякий случай. Вся информация, которую можно было собрать по интересующим вас вопросам, добыта. Если же у вас, господин Усикава, вдруг появятся претензии к содержанию самих материалов, за это я никакой ответственности не несу. Технически было сделано все, что в моих силах. Вы платите мне за усилия, а не за их результат. Также я не смогу вернуть вам деньги, если в этих данных вы не найдете, чего искали. Надеюсь, вы и это хорошо понимаете. «Понимаю», — повторил Усикава. «Что касается фото госпожи Аомаме», — продолжал Нетопырь, «его я достать не смог, как ни пытался. На всех документах ее фотографии срезаны подчистую». «Ясно», — вздохнул Усикава. «Ничего не поделаешь». «Не исключено, что у нее уже совершенно другое лицо», — добавили в трубке. «Возможно», — отозвался Усикава. Нетопырь еще немного покашлял.